Глава 33. Тук-тук-тук. Так входить в мой кабинет, со звуковым сопровождением, распахивая сходу дверь настежь, может один единственный человек. Саяра Нагорная, мой лучший друг и по совместительству дочка моего босса. Девочка, гоняющая на самом дорогом кроссовере в городе, при этом радующаяся самым заурядным мелочам. В этом легко убедиться. Останавливается на пороге. А я думала, ты будешь рад меня видеть. Делает обиженный вид. Я вообще-то пришла тебе помочь. Обводит глазами стопки папок на столе, смежным с моим. Вдруг найду что-то интересное для себя. Уморили меня дома сидеть. Смотрю на ее животик, он стал отчетливо заметен. Ты серьезно? И пары месяцев не прошло с тех пор, как ты с заповедником разобралась. Я не с заповедником разбиралась, а с теми, кто хотел их землю отжать. Разницу чуешь? Приподнимает бровь, плюхается на стул. Да как тут не почуять, детка? Если я тебе дам дело какое-нибудь, то отец твой на части меня разорвет, а муж тоже твой, кожу с меня сдерет заживо, и стул деревянный ею обтянет, а потом меня к нему гвоздями прибьет. Откидываюсь в кресле, стараясь сдерживать улыбку. По сути, сказанная мною правда, оба мужчины души в ней не чают. Хотя почему двое, я тоже? Ты на папу наговариваешь, произносит беспечно, тут же тянется к документам своими пальчиками. Брось, как усказал, что ты там принесла, еды нам заказала. Я радует губки. Мы с Дмитрием Руслановичем сами готовили. Опускает взгляд на животик. Беру со стола первую попавшуюся бумажку, сминаю и в Яру бросаю. Тебе не стыдно меня обнадеживать? Произношу с укором. Яра хохочет, запрокинув голову. Это называется одним ударом двух зайцев убивать. Муж Яры Руслан неимоверно бесится, когда она заводит разговор о том, что назовет их сына в честь меня. Его не волнует не то, что мы с ней знакомы с детства, с Яркиного детства, а это почти 20 лет. Не то, что они в моем доме познакомились. И мы с ним тоже друзья. Заодно и мне пустую надежду дает на то, что в честь меня назовут маленького человечка. Странно, конечно, но я горю этим желанием. Саяра встает и раскрывает пакет. Достает из него контейнеры, один из которых отдает мне. Открываю крышку. Теперь впору мне хохотать. Передо мной лежат 4 бутерброда с сыром и копченой индейкой. Естественно, сама же готовила. Ярко подходит ближе, становится надо мной, сжав ладони около груди. Поднимаю голову и смотрю на нее снизу вверх. Глаза мелко сияют. Скажи же, красивые вышли. Эта беременность так на мозге женском сказывается. Да она такой не была. Кто красивый? Они? Опускаю большой палец вниз, указывая на еду. Яра толкает меня в плечо ладонью. Ты обалдел? Посмотри, как моцарелла растеклась равномерно и корочка румяная. Ну уже смотри. Что я говорил? Счастье для нее в мелочах, а не в материальных ценностях, которых, казалось бы, хоть отбавляй. Я специально везла тебе быстро, чтобы остыть не успела, и хлеб хрустящим остался. Ешь, выхода у тебя нет. Мужчинки мои даже отстали, так я к тебе торопилась. Хмурюсь. Да ну брось, великие конспираторы нашлись. Я знаю, что за мной снова охрана катает. Ярко набирает моего секретаря и просит принести мятный чай. Давно узнала? Спрашиваю по окончании ее разговора. С месяц назад, то есть почти сразу. Вы меня за дуру держите знатно. Хорошие мужчины попались, отзывчивые. Лукаво приподнимает уголки губ, глаза снова светятся. Им запрещено к тебе подходить. Внешний контроль ситуации, не более того. Мне захотелось с ними познакомиться. Аварийку включила и припарковалась на обочине, сделала вид, что недуг одолел. Раскидывает руки по сторонам кресла, голову назад откидывает, высунув при этом кончик языка. Они в течение 10 секунд материализовались. Говорю же, хорошие. Но староваты. 50+ мне не нравится. Я люблю помоложе. Намекает на то, что муженек ее на 5 лет младше. Это повеление Руслана и было, чтобы спецы были опытные, с проблемами в части потенции. Я вас прощаю, всех троих. Но лучше бы сказали мне сразу. Никто не рискнул портить ей настроение. Мало ли, какова будет реакция. Надо признать, бутерброды и правда улет. Руслан своим появлением в жизни Саяры не только сделал ее свободнее от предрассудков, но и мягче. Показал, что в жизни не только работа может быть. Ехала через весь город, чтобы показать, как сыр красиво растекся. Моя прошлая Саяра так бы не сделала. Пока обедаем, она листает папки с делами, полученные из суда документы. «Хочу уголовку», — изрекает задумчиво. «Есть что-нибудь по 105-й?» «Даже не думай. Ты у нас по части природоохраны. Какие убийства теперь? Яр, я серьезно, забудь». Мурат Азатович когда возвращается? Отец Яры в затяжном отпуске. Хочешь папу на меня натравить? Тоже мне еще друг называется. Он с Верой и девочками в Праге. Сказал, что вернутся к концу недели. Чудесно. Без шефа завал. Объем работы руководства становится понятен только когда его нет. Мурату Азатовичу Алиеву принадлежит одно из крупнейших в стране юридических бюро. Я, как его заместитель, могу сказать, по начинке таких больше нет. Обычно крутые дядьки предпочитают арбитраж. Все бабло там. Если хочется риска вкусить, можно ввязаться в спор с государством. Там процент выигрышей ничтожен, меньше трети. Антимонопольные, приставы, налоговые. Решения в их пользу принимаются в более чем 70% случаев. Алиев же не боится и даже любит уголовщину не меньше, чем все остальное. Но после того, как он нашел себе женщину по душе, оборот избавил. А то, что осталось, теперь я разгребаю. Хочу дело интересненькое. Очень хочу. Я правда нормально. Смерть — это процесс естественный, как и роды. Ярко берет телефон, своими тонкими пальчиками тычет по экрану. На мой телефон падает сообщение. Открываю мессенджер и вижу картинку, на которой клоун из «Оно» в знак ответного приветствия машет чьей-то оторванной рукой. Улыбка у героя от уха до уха. Позитивная короткометражка длиной в пару секунд, на которой я залипаю. Ярко в голос смеется. Я вот так же с утра. Мне так понравилось, беспричинно. Это ужасно. Но при этом доколик смешно. Почему так? Рус меня скоро в психдиспансер отвезет. Все выходные мы с ним смотрели «Следствие вели». Как думаешь, кто выбирал? Глядя на нее, нельзя не смеяться. Так было всегда. Когда хочет, она может быть нереальной обаяшкой. Последующие 3,5 часа она мне помогает с работой. Саяру мучает совесть за то, что она не приняла от отца управление фирмой. Не захотела. Ей никогда не хотелось быть у него в подчинении, чтобы не думали разного. Немного позже мы вместе едем поужинать. Раз уж она всех рассекретила, прошу одного из мужчин отогнать ее Феррари к их с Русланом дому. На одном из перекрестков в правый бок моей тачки влетает такси. Удар не сильный, но я успеваю издохнуть от страха и в состоянии бешенства впасть. Там ведь Яра. Именно ее дверь помята больше всего. Яр, детка, ты как себя чувствуешь? Взглядом ее окидываю, все внутри цепенеет. Она сидит, прикрыв глаза. Обе ручонки живот гладят, дышать старается глубоко, но рвано. В порядке, ничего не болит. Испугалась слегка. Не убивай никого. Смотря на ее дрожащие руки, не уверен, что могу дать такое обещание. Приподняв взгляд выше, первое, что вижу, испуганные глаза таксиста. Ну что же, это оправдано. Затем перевожу его на пассажирку такси. Внутри что-то ёкает. Знаю ее достаточно хорошо, но такого ужаса на ее лице даже в страшном сне не мог бы представить. «Это Юля там?» — доносится до меня удивленный голос Саяры. «Боже, Дима, ей плохо. Наверное, травмировалась. Иди посмотри». Яра толкает меня в плечо. «Ну уже, скорее. На ней лица нет». Злость мгновенно сменяется чем-то более тягостным. Выстраиваемое мною несколько месяцев внутреннее спокойствие лопается, как мыльный пузырь. В третий раз начинать все сначала. Последний месяц я уже не искал с Юлей встречи, приняв ее выбор. Вернулся на исходную точку, туда, где мне было хорошо и одному. Попробовал, не вышло. Ну и ладно, переживем. Достаточно в жизни было моментов, способных меня закалить. И вот сейчас, глядя в ее глаза, полные немыслимого ужаса, я понимаю, что не все так просто. Мне не все равно. «Ты точно в порядке?» – спрашиваю у Яры. «Да, да, нигде не болит. Ты иди. Я позвоню Руслану. Начну с того, что ты не виноват». Яра старается придать бодрости своему голосу. Нехотя выхожу из машины. Что-то необъяснимое меня тормозит. Я не хочу приближаться к такси. После того, как увидел Юлю, до таксиста дела не осталось никакого. «Выйдите, пожалуйста. Я вас очень прошу. Пожалуйста». Через открытую водительскую дверь до меня доносится настолько срывающийся голос Юли, что внутри холодеет. Я видел ее уставшей, грустной, полностью в себя погруженной. Но такой, напуганно сломленной, никогда. Она чуть ли не выталкивает мужика на улицу. «Вообще-то это моя тачка, дура ты истеричная!» Выбираясь, орет на нее водитель и хлопает дверью машины. «Рот свой закрой, ты девушку напугал. Моли бога, чтобы до кучи она на тебя в суд не подала. Холодно обрубаю его негативный поток». Юле же, походу, абсолютно плевать, что о ней думает кто-либо в этот момент. Наклонившись, она блокирует двери. Затем бросается что-то искать в сумочке. «Эй, ты совсем, что ли, поехавшая? Живо открой!» Теперь у Хера паника начинается. Честное слово, как в цирке. Стучит обеими ладонями по стеклу, вопит во всю глотку. Торопливо обхожу машину и хватаю его за грудки. «Я кому сказал умолкнуть? Она боится, неужели не ясно?» «Чего боится? Целехонька ведь!» «Нормальная села ко мне. Ехала молча. Сейчас что происходит? Шизофреничка. Ну да ладно». Делает взмах рукой в сторону. «Откроет, куда денется?» Он с тоской и печалью смотрит на покореженный бок моего Уруса. «Как я мог тебя не заметить? Всю жизнь стороной объезжал такие тачки. Страховка такое в жизни не покроет. Пару минут назад я был уверен, что морально на нем оторвусь. Сейчас желания нет. Я слышу всхлипы Юли через закрытые двери. Отпуская мужика и, опираясь обеими руками на крышу его тачки, заглядываю внутрь. В моем возрасте такие нагрузки на сердце противопоказаны. У нее по щекам льются слезы. Дрожащими пальцами она по экрану телефона водит, смотрит в него и трясется так, словно в салоне гуляет пронизывающий ветер. Ее всхлипывания приглушают речь, поэтому, когда трубку на том конце берут, я все равно не понимаю, что она говорит. «Юля, открой!» Костяшками пальца стучу по стеклу. Мужик, стоящий рядом, да речь теряет. Он ожидал, что его сейчас разорвут, а я, по сути, никак не отреагировал на аварию. Юля же продолжает меня игнорировать. Хотя что уж, не только меня. Поговорив по телефону, она убирает его в сумку, обнимает свои колени и, низко наклонившись, кладет поверх голову. Очень странно, когда взрослого мужика штормит на каждом повороте. Поэтому решаю отвлечься и, наконец-то, заняться делом. В период, когда еще допустимо было пылкими страстями увлекаться, я работой был занят, чтобы младший брат ни в чем не нуждался. Скачущих вокруг баб мужиков я серьезно воспринимать не могу, все должно быть в меру. Естественно, с учетом того, что психика у человека устойчивая. От отношений я хотел получить удовольствие, мог себе это позволить. Единственный раз, когда я отбился от заданного пути, привел меня... Никуда не привел. Потаскался за ней, поунижался, не зашло. Думаю, что я заслужил хотя бы скупое объяснение причин ее поступков. Один из прибывших на место ДПСников морщится словно от боли, глядя на мою тачку. Еще бы за сердце схватился. Но надо отдать должное, к приезду Руслана и Богдана они уже разводят бурную деятельность. Обходимся без связей. То, что Юля понтами считала, работает без постороннего вмешательства. Ради этого проклятого статуса я карабкался слишком долго и упорно, хватаясь зубами за любые выступы. Отвлекшись, я не сразу обращаю внимание на то, что наша компания пополняется. Параллельно такси останавливается Туарег, почти что перекрывая движение всей улицы. Водителя, взрослого мужика, это, походу, не особо волнует. Он вылетает из авто, оставив открытой дверь, и направляется уверенным шагом к Юле. Как в замедленной съемке наблюдаю за тем, как он расправляет плед, хрен знает откуда взявшийся, и набрасывает его на плечи Юли, предварительно помогая ей выбраться на улицу. «Ты как, крови нет?» Он проводит ладонями по ее заплаканным щекам. В этот момент наконец-то доходит, где я его видел. Ильгамов, старый друг Юли. Во всех отношениях старый. То, что я чувствую, сложно описать словами. Это полнейший пиздец. Он и есть причина, серьезно. Я ведь предлагал тебя отвезти. Что за упрямство глупое твое? Насколько с тобой легко в операционной, настолько в жизни невыносимо. Он помогает ей занять пассажирское место в своей машине. Я наблюдаю за каждым движением. Хочу увидеть хотя бы что-то, что заставит угаснуть пожарище внутри меня. Когда Николай Викторович возвращается к нам, замечаю, в каком он виде находится. Пальто наспех наброшено поверх хирургического костюма. Судя по нескольким пятнам крови на брюках, Юля его от работы оторвала. «Здравствуйте, Дмитрий», – протягивает мне руку, окидывает меня взглядом. «Рад, что с вами все в порядке. К Юле вопросов никаких? Она плохо себя чувствует, мы поедем». «Да уж, какие к ней вопросы. Руслан Яру тоже увез». Убедившись, что все в порядке, Ильгамов возвращается к машине такси, забирает оттуда сумочку Юли и какие-то бумаги, похожие на медицинскую карту. «Откуда девушку забирал?» Обращаюсь к горе-таксисту, продолжая наблюдать за Юлиным другом. «Так это, Полярова, 12. Там еще это, женская консультация какая-то», отзывается мгновенно. Жилы на моей шее вздуваются тут же от бешенства. «Дан», обращаюсь к другу, который примчался неизвестно кем вызванный. «Яра бы точно не стала звонить». «Левада Юлия Валентиновна, узнай, что в консультации делала». «Срок, блядь, узнай». «И адрес Ильгамова прямо сейчас».